Иван Яковлевич это отлично знал и, согласившись принять полномочного представителя, был уверен, что разговор пойдет именно о торговле. Пороха на предстоящую войну нужно много, нужно очень много. В нейтральные страны типа Дании и Голландии были отправлены под видом немцев из всяких их мифических фюршеств корабли с талерами серебряными для покупки пороха. Даже под видом шведских купцов были Брехтом отправлены корабли к врагам, во Францию и Испанию. Несмотря на все это, главным поставщиком пороха и селитры была Англия, и Иван Яковлевич надеялся, что сейчас ему полной мерой отсыпет. Если этого не произойдет, то вся войнушка становилась проблематичной. Останется копьями и штыками воевать, что не хотелось бы. Договор о торговле, подписанный Анхин, несколько недель назад отправился в Лондон, и Брехт думал, что вот он, подписанный королем, и вернулся. Так и оказалось. Вот только появилось дополнительное условие. «Ваше высочество», — протянул сэр Георг, Джордж, Брехту свернутый в трубку пергаментный листок, «что вы думаете о нашей союзнице Дании?» «Ну, я думаю, Жора, что она могла бы и не пропускать французский флот в наши моря, когда он шел помогать Лещинскому. Земля ему пухом, точно. Странный союзник. А еще что думаете?» Рыжий Форбс к медовухе пристрастился и сейчас с удовольствием из хрустального большого кубка отхлебывал винишко. «Это какая-то шарада, а, Семен Семенович, мог бы и сразу понять, вам, Великобритании и Московской торговой компании не нравится, что Дания берет пошлину за проход ваших кораблей через Зунский пролив. Понимаю, и возмущен, готов подписать у Анхину государыни протест цивилизованных государств против произвола, творимого датчанами. Нельзя совать палки в колесо истории. Торговля не должна сдерживаться всякими необоснованными пошлинами. Я понимаю, если бы датчане выкопали Зунд или тратили деньги на его расширение и улучшение судоходства в Северном и Балтийском морях, с пиратами боролись, маяки устанавливали с бакинами, так нет, тубо стригут бабло. А лучше и не скажешь, ваше высочество, вы великий оратор. Цицерон вам и в подметке не годится. Он, ваша бледная тень, просиял однофамилец журнала. «Я есть груд». «Точно, вы гуд как хорошо все сказали. Только протест. Может, нужны более радикальные меры? Неужели нужно вызвать датского посла и выпороть его?» «Да, я наслышан о ваших действиях в отношении слуг маркиза де Шетарди». «Врут. Пальцем не тронул. Ха-ха. Хорошая шутка. Пальцем, нет. Вицей, да». Рыжая рожа затряслась от смеха и вдруг стала серьезной. «Возможно, нужно заставить Данию одуматься. Кто больше всего денег платит за проход Зунского пролива? Конечно, наглы. Они нескончаемым потоком прут в Россию и Швецию, вывозя оттуда дерево, железо, пеньку, зерно, и везут сюда сукно, порох, олово, ружья. А Россия? Есть несколько купцов, проходящих Зунд, пару кораблей в год. Ну, пусть, пара пар, несоизмеримо с тем, что у Великобритании. Англичане, как всегда, хотят чужими руками добиться выгоды для себя, и надо отдать должное мерзавцам, делают это очень грамотно. Сейчас герцог Берон скажет, что нет, Россия на этот не пойдет, какой-никакой, но Дания, союзник, и тогда рыжий разведет руками и скажет, что пороха и олова не будет, самим, дескать, не хватает, безвыходная ситуация у России, это так думают наглы. Герцог сейчас мог тоже непокобелимым прикинуться и прошипеть, не будет пороха, не будет дерева и пеньки с парусиной и зерном. И чего? Кто выиграет? Выиграют турки. Тут надо технически. Утром деньги, вечером стулья. Что? Какие стулья? Поперхнулся медовухой лорд Форбс. Вы завозите затребованное мной количество олова и пороха, и предоставляете хотя бы два судна под вашим флагом. Государственным флагом, а не коммерческим. Я предоставляю три десятка кораблей, которые совместно с вашими разнесут Копенгаген в щепки, если Кристиан VI не отменит пошлину за проход пролива для ваших и наших купеческих судов. Как только, так сразу, а нельзя. Утром стулья, а вечером деньги. Можно, но деньги вперед. Дорогой, Джордж, сначала порох и олово, и в июне оно мне не нужно. Нужно прямо сейчас. Глава 20, событие 57. Иногда лучший способ погубить человека, это предоставить ему самому выбрать судьбу. Брехт 3 года раздумывал над этим вопросом. Практически, как в Москву приехал из Курляндии, так и начал за и против на бумажке в 2 столбика выписывать. Петр, который первый, для того чтобы жену в монастырь законопатить и жениться на мансихе, взял и порушил в московском государстве тогда институт патриаршества. Синод учредил. Хорошо это или плохо, когда церковь подчиняется государству, а черт его знает. Брехт в первой жизни был атеистом, безбожником был, не верил в существование, а сейчас он знаком с архангелом Иегудилом, и в раю был, то есть, точно теперь знает, что Бог есть, или нет. Если есть попы, это не значит, что Бог есть, а если есть Бог, то это не значит, что нужны попы. Не было их 1500 лет назад, а рай-то был, обходились. Или не было, Бог с ним, с раем и Богом. Вопрос другой Ивану Яковлевичу покоя не давал. Нужно ли восстанавливать в России институт патриаршества? Ему это сейчас по силам. Жили 200 лет на Руси без патриарха и ничего, выжили, а потом 100 лет снова жили с патриархом и почти загнулись. Вот и думай, думал Иван Яковлевич, думал и не решил бы. Помогло присоединение Литвы, там полно католиков и униатов. Если бы они не лезли во власть, то и черт бы с ними. Пусть крестится хоть справа налево, хоть слева направо, но есть всегда. И в этот раз сидеть в сторонке и наблюдать не получится. Нужно эту проблему решать. Брехт, как умел, так и начал. За полгода на территории Литвы осталось католических священников несколько десятков. Все остальные либо строят дороги в Сибири, либо сбежали в Польшу. Униатские храмы закрыты все. И это не решило проблему. Появились подпольные секты. Люди прячутся по подвалам и сараям и продолжают читать католические молитвы. Особенно плохо в тех сельских приходах, где остались магнаты властвовать над крестьянами, и эти князья – католики. Даже тайком из Польши завозят священников. Брехт, начиная бороться с католиками, вполне понимал, что по щелчку пальцев это не делается. Нужно пару поколений, чтобы забыли веру отцов, и внуки уже стали православными. Не зря Моисей 40 лет водил евреев по пустыне. Вопрос, над которым он ломал голову теперь, когда все это заварил, был прост. Как 2×2, поможет возрождение патриаршества в России ускорить эти процессы? Или попы начнут бороться за власть и ничего хорошего от них ждать не придется? Не до крещения католиков будет. Сейчас первенствующий член Синода Православной Российской Церкви с 1726 года архиепископ Новгородский Феофан. Товарищ, как выяснил Иван Яковлевич, образованный. Даже не так, он один из самых образованных людей этого времени. В возрасте всего 29 лет стал ректором Киевской академии, и 6 лет ею руководил. Феофана ему охарактеризовал начальник тайной канцелярии как писателя, поэта, математика, философа и переводчика с нескольких языков. Сейчас архиепископу новгородскому чуть более 50, а смотрится он на все 100. Видимо, болеет, или грехи давит. Ушаков Андрей Иванович интересные вещи про Феофана рассказал. Брехт не поверил, потребовал доказательств. Начальник тайной канцелярии пожал плечами и принес документы. Твою же налево, а мы тут с высоты веков Торквемаду всякими словами обзываем. Инквизитор, душегуб. Джордано Бруно проклятые инквизиторы спалили. А получается, что товарищ Торквемада, агнец небесный по сравнению с архиепископом Феофаном. Этот служитель господа и по существу, глава Русской Православной Церкви, лично составлял инструкции по ведению допросов, которые активно использовались в тайной канцелярии при ведении пыточного розыска, то есть дознания. В бумагах, что ему принес Андрей Иванович, было написано, как нужно допрашивать человек, мол, нужно повернуть его к окну и смотреть в глаза, они выдадут, если человек лгать будет. Вот откуда чекисты взяли свою привычку лампой допрашиваемому в лицо светить. И при этом писатель и поэт, ваше высокопреосвященство, Брехт сам посадил товарища напротив окна, проверить надо метод на изобретателе, хочу попробовать возродить на Руси институт патриаршества. Благое желание, нет, не видно ничего интересного в маленьких черных глазках, спрятанных в огромной черной бороде. Полно в человеке тестостерона, вон как волосы буйно растут, чуть не из-под век борода начинается. Как только в Малороссии, Литве и бывшем русском королевстве, Львов, не останется ни одного католического или униатского прихода, собора, храма и далее по списку, так на Руси появится патриарх. Я не в курсе, как это делается. Томас нужен, да будем Томас, если он нужен. Дело не в нем. Просто поставьте себе цель. Католиков в России быть не должно. Ватикан мы кормить не будем. Хоть один грош, отправленный из России в Рим, это государственное преступление. Нужна помощь войсками, обращайтесь. Нужно создавать боевые дружины из монахов или нанимать их, действуйте. Все вернувшие земли Киевской Руси должны стать православными. Протестантов всех направлений пока не трогайте. Папа Римский им не указ, и они к власти не рвутся. Пусть будут. Мусульман обращайте в христианство не силой, а положительным примером. Стройте школы, основывайте академии в Казани и Дербенте. С евреями тоже осторожно. Они как враги мне в стране не нужны. Нужно чем-то их завлечь. А вот в Сибири идолопоклонников всяких крестите на здоровье. Стройте там монастыри, учите людей. Кто еще? А буддисты? Калмыков не трогайте. Пусть верят в кого хотят, и людей на юге Сибири тоже пока в покое оставьте. А, понятный вопрос, гнилой вопрос. Нужно оставить старообрядцев в покое. Заключите перемирие. Вы их не трогаете, они вас. Что-то я не замечал, что вы сжигаете католиков, а чем староверы их хуже. Раскол, хрень какая, 100 лет как раскололись. Оставьте их в покое, это приказ. Выпустите какую буллу, что Господь велел прощать, и вы их прощаете его заветом следуя. Ох, это приказ. Никто кроме государыни не может приказывать синоду. Ну, значит, прикажет государыня. А во мне недоброжелателя создадите своим упрямством. Хочешь стать патриархом? Становись. Условия я озвучил. Событие 58. Всегда выбирайте самый трудный путь, на нем вы не встретите конкурентов. Шарль де Голль. Письмо было долгожданным. Оно было от Жуана В. Великодушного, короля Португалии. Ни одно пришло. Была писулька и от Елизаветы Петровны, которая поздравляла русских с Рождеством. Запоздала немного, но так не близок путь от Лиссабона до Риги. Еще было пространное письмо от мужа Елизаветы, Педру. 16-летний паренек благодарил Анну Иоанновну за такую красавицу и умницу жену и восхищался русскими моряками. Этим же занял 2/3 своего письма Жуан Великодушный. Хвалил король русских моряков, восхищался их победой над султаном Марокко и просил продать пушки, готов был взамен завалить русских кофе, какао и прочими сахарами. Брехт ничего из первых 3 писем не понял. Понял, что гены – это вам не пить и их не пропьешь. Раз у Вильстера папаша пират, то чего можно от сына ждать? Побил где-то султана Мавританского. Молодец, они сотни лет этого просят, даже выпрашивают. И никто их побить не мог, а тут, на тебе фашист гранату. Объяснило все 4-е письмо. Его сначала Брехт сам 3 раза прочитал, потом зачитал Андрею Ивановичу Остерману. Потом вдвоем зачитали его Анне Иоанновне и после еще раз Государственному совету. И потом уже Остерман без участия государыни на совместном заседании Сената и Совета министров. Письмо было пространное и рассказывало о том, как русский флот обстрелял Касабланку, потопил кучу пиратских кораблей, в том числе и французских. А когда султан Марокко Абдалла бен Исмаил напал на португальскую крепость, то русские моряки полностью уничтожили его армию и при этом был убит сам султан. Сейчас на престоле у мавров его брат, и он готовит новое войско, чтобы покарать неверных за гибель брата, но 2 лет, как считает граф Филипп Ниссильраде, посланник при дворе Жуана Великодушного, у Португалии до этого события есть, так как Али бин Исмаил правитель слабый, там в Марокко чуть не гражданская война, да и армию Вильстер уничтожил, артиллерию так вообще всю прибрали после боя к рукам португальцы, нужно набирать новое войско и лить пушки. 2 лет точно есть. В конце письма Ниссильраде не удержался и всяких ужасов про убитого младшим Вильстером султана порассказал. Ну, что у него полноженной наложницы 1000 детей слишком, это необычно, но Восток дело тонкое. Почему нет? А интересно стало Брехту. Вспомнил фильм «Белое солнце пустыни». Там 13, кажется, жен было у Абдулла и еще в начале 2 задушенных. Много, в общем, и есть не сильно молодые, а где дети? Неужели ни одна из 15, пусть будет, не родила за 20 лет, так про султана. Исмаил всегда сурово наказывал любую женщину, подозреваемую в прелюбодеянии. Неверных наложниц Исмаил лично душил до смерти или приказывал отрезать груди или вырывать зубы. Любой другой мужчина, который видел его жену или наложницу, также мог быть казнен. И что, Ваня, делать будем? Пошлем брату моему Жуана пушки? Правильный вопрос задала Анна Иоанновна. Это же секретные орудия, секретные. Мне больше всего не нравится приписка в письме Елизаветы. Про наследника, показал знание вопроса Остерман, что же в этом плохого? Жази этот, или как его Елизавета Петровна именует, Иосиф Эммануил парень молодой и любознательный, полезет обязательно на завод литейный, захочет посмотреть, как льются русские пушки, а там секрет-то с ноготок, сам догадается, но это ладно, я думаю, что Португалии единорогов продать нужно, нам нужны будут базы на пути в Охотск, без них кораблям не доплыть, а если португальцев вышибут из Африки и Индии, то там у нас друзей не останется. Только Англия, Голландия и Франция, а это вечные враги России. Нам придется поддержать Португалию. Я другого опасаюсь. Как бы Франция, узнав об этом визите, не подговорила своих пиратов, каперов потопить тот корабль. Это война, по сути, и нам придется в нее влезть. И это сейчас, на пороге огромной и длительной войны с Портой. Не потянем. Если убьют Иосифа, то наследником станет Педро, а значит, Елизавета королевой вскоре, поднял палец вверх Андрей Иванович. Интересно, у человека голова устроена. Тут прямая война с Францией, корячится морская, а он на чужих престолах думает. В реальной истории Педро станет королем Португалии. Нужно произвести Вильстера в вице-адмиралы, и орден Александра Невского присвоить, и Анхин война с Францией не волнует, об орденах думает. А знаете, государыня, а давай новый орден учредим в Российской империи, коим будем награждать наших великих флотоводцев. Нужно найти из наших самого. Чего искать-то? Дядюшка-батюшка Петр Алексеевич был лучшим нашим флотоводцем, он и флот из ничего создал. Прихлопнула ладошкой по письмам португальским Анна Иоанновна, быть морскому ордену святого Петра. Андрей Иванович, и первым орденом сим наградить надо вице-адмирала Вильстера, а следом всех трех адмиралов, что француза побили, и Синявина Наума Акимовича, и Сиверса Петра Ивановича, и Головина Николая Федоровича. Я бы еще и отца нашего героя, вице-адмирала Вильстера Даниэля Яковлевича, наградил. Много для нашего флота сделал. Как начальником морской академии он многих замечательных офицеров подготовил, добавил Брехт. Быть посему, Андрей Иванович, подготовь указы и дай команду придворным медальерам разработать рисунок ордена. А что же с секретом пушки? От раздачи слонов вернул на грешную землю всех молчавший до того начальник тайной канцелярии Ушаков. Отольем, и кофе с какао возьмем, как и сахар сырец. Есть у меня задумка одна, о пушке. Рано или поздно уйдет секрет. Нужно не о сохранении секрета печься, а о том, как дальше орудие совершенствовать, чтобы тот, кто выйдет против нас с единорогами, был неприятно поражен, что украденные у русских новые пушки уже устарели, и у русских снова лучшая артиллерия. Событие 59. Когда на вашем пути начинают появляться препятствия, значит, направление выбрано правильно. Астрахань 2 года назад встретила адмирала Змаевича высокой волной и сильнейшим ветром, что бросал в лицо мокрый снег целыми пригоршнями. Даже не снег, а воду с кристалликами льда. Мокро, холодно, противно, и негде согреться. В доме каменном, что ему выделили, ветер свистал через щели, и горящий камин не прогревал всего дома, а ветер, что завывал в трубе и выплевывал через зев камина иногда в комнату клубы дыма, выстужал тепло, что давал камин, быстрее, чем оно успевало добраться до сидящего в кресле с ногами адмирала. Как иногда ему хотелось уехать из холодной России в солнечную Черногорию, где была его родина. Матвей Христофорович Змаевич, Матия Змаеви, происходил из знатной черногорской семьи. Его дядя был архиепископом Барским, а старший брат архиепископом Задарским. Но Матвей бредил морем и не любил церковные службы, они его вгоняли в тоску. При любой возможности он избегал посещения церкви. В Черногории он окончил францисканскую школу, как и брат, но затем поступил в морскую школу Марка Мартиновича. Молодого образованного паренька заметили, а его уверенность в общении с людьми и умение заставить людей выполнять свои команды позволили в возрасте 18 лет стать капитаном корабля в Венецианском флоте. Матвей был почти счастлив, но затем случилась неприятная история с убийством Вицка Буевича, к которой он оказался причастен, и молодому капитану пришлось бежать в Константинополь, где некоторое время он провел в заключении. В 1710 году русским послом в Османской империи графом Петром Андреевичем Толстым он был выкуплен из тюрьмы и принят на службу в русский флот. А дальше было мужание вместе с российским флотом и победы вместе с ним. В 1721 году уже вице-адмирал Змаевич заведовал строительством галерной гавани в Санкт-Петербурге и состоял членом адмиралтейств коллегий. В 1723 году по приказу Петра и вице-адмирал был отправлен в Воронеж. Матвею Христофоровичу было велено подготовить корабли для возможной войны с Турцией. Он также должен был проследить за расчисткой русла реки Воронеж. Через 2 года Матвей был награжден недавно учрежденным орденом святого Александра Невского, назначен командующим галерным флотом и главным командиром Петербургского порта. В 1727 году произведен в полные адмиралы. Однако со смертью Петра начались интриги и доносы, и в результате, В 1728 году он был обвинен в растрате казенных денег и злоупотреблении властью, предан суду и понижен в звании до вице-адмирала. Все изменилось с воцарением Анны Иоанновны и узурпацией власти сначала просто фаворитом Бероном, а потом и герцогом Бероном. Поначалу Матвей Христофорович к высокому толстому фавориту отнесся настороженно, даже неприязненно. Дорваться до власти через задирание юбки, в чем тут пример для подражания. Но по мере того, как возрождался флот, и сколько времени этому уделял Берон, отношение восстановленного в чине полный адмирал Змеевича к герцогу изменилось. А в середине 1732 года герцог вызвал его в Ригу и заставил сделать прививку от оспы, а потом долго рассказывал, как он мыслит себе участие флота в завоевании Кавказа и Закавказья, а после, зимой почти, под Новый год, отправил в Астрахань губернатором и заодно начальника Астраханских верфей и порта. Нужно было строить корабли, что могли и по Каспию ходить, и по Волге добираться до Казани и Нижнего Новгорода. За год Матвей Христофорович и дом себе теплый построил, и здание для морского училища, и дворец целый для школы юнг. Больше сотни пацанов от 10 до 15 лет там жили и учились. Сейчас уже почти закончен литейный двор, где будут лить пушки для кораблей. Есть три небольшие пока мастерские по выделке штуцеров и пистолей. Лиха беда начала, мастерские обрастают новыми зданиями и складами и скоро станут настоящими заводами. Эх, еще бы пяток лет, и Россия на Каспии станет настолько сильна, что ни турки, ни персы и слова против сказать не смогут. Но этого времени нет. На днях пришел указ министра обороны Российской империи герцога Берона быть готовым к войне с Ираном и Портой к началу весны. Нет 5 лет, есть 5 месяцев. Некогда сидеть, нужно вытаскивать в сухие доки корабли и смолить их, нужно самому проверить такелаж, не сгнил ли, нужно за 5 месяцев проделать то, что хотел сделать за 5 лет. А святой Петр, помоги выдержать эту гонку. Глава 21. Событие 60-е. Инвестиции в поездки – это инвестиции в себя. Мэттью Карстин. Иван Яковлевич Брехт сидел над картой у себя в кабинете в Министерстве обороны в Риге и пытался решить задачу, как одновременно в 2 местах оказаться. Эх, дуралей, не мог у Ии Гудила за выдворение из рая способность телепортироваться выклинчить. Весной ему с лейб-гвардией брать Азов. В реальной истории Ласси легко с этой задачей справился. И артиллерия была у Петра Петровича похуже, дым у нее был пожиже. Так что в целом Брехт за эту часть войны с Портой не опасался. Все сделано лучше. Лучше подготовлена армия, лучше пушки, лучше организовано снабжение. Построены магазины вдоль Дона и оборудован и заполнен всем необходимым огромный магазин в самом Воронеже. Там же и флот стоит не в пример лучше оснащенный. Сейчас на эти корабли перебрасываются капитаны, офицеры и канониры с Балтики, принимавшие участие в эпохальном разгроме французского флота и принуждению к миру Пруссии. Опыт уничтожения живой силы на стенах крепости шрапнельными гранатами у моряков есть, и после падения Азова этот флот из Керчью разберется и с турецкими кораблями. При этом Иван Яковлевич понимал, что все одно, это самый важный эпизод в намеченном им плане войны с османами, и он, как руководящая и направляющая сила, должен быть при взятии Азова. Понимал, а сердце подсказывало, что посылать на переговоры с Надиром кого-либо другого, а не себя незаменимого, не самый умный ход. Нужно на месте принимать решение будет, и в случае, если авантюра Багратиона удастся, и уж тем более, если убить Надира Афшара не получится. Кроме того, Надир, конечно, не шах пока, но правитель точно, а это Восток. Нельзя посылать на переговоры с практически шахом чиновника, пусть даже генерал-ландшефа. Нужен равный по значимости человек в государстве, иначе это будет неуважение и даже оскорбление Надира Афшара. Таких людей в России 2, он и граф Остерман. Однако доверить судьбу переговоров и принятие последующих решений Андрею Ивановичу Брехт опасался. В Остермане при всем его уме и хитрости не хватало одной нужной в таком деле черты характера. Решительности не хватало. Боялся Андрей Иванович принимать важные решения. Выходит, нужно быстро занять Азов, отправить гвардию брать Анапу, а самому, задрав хвост, нестись в Решт. Один раз Брехт уже проделал этот путь, даже тот был чуть короче, в Дербенте закончился. Так тогда это путешествие по Кавказу заняло больше месяца, даже значительно больше. Да, там были остановки, когда он соревнования среди кабардинцев проводил и потом среди вайнахов, но даже, если вычесть ту неделю, все одно долго. И надо иметь в виду, что сейчас Кавказ, скорее, не сильно симпатизирует русским. Там сейчас та же самая раздробленность, но плюсом еще Турция. Любой вождь, хан, князь и прочее доит сейчас трех коров. Чуть что, сразу к туркам жаловаться, которые заняли сейчас практически Кавказ и Закавказье полностью, только узкая местами 20-километровая полоска, вдоль моря у русских. Притесняют турки, бегут к иранцам жаловаться, грабит Кызылбаши Надира Афшара, просит защиты у русских. И в такой ситуации пройти Кавказ сначала от Азова до Шинхальства Тарковского, а потом чуть не 1000 километров до Ришта, непростое мероприятие. По карте вроде нормально, но пройти предстоит не по карте, а по враждебной или почти враждебной территории, заселенной горцами, для которых пока ограбить кого-нибудь – это высшая доблесть. Есть второй, почти безопасный путь. Нужно чуть подняться назад по Дону до Переволока, потом добраться там на заранее подготовленных конях до Царицына. В Царицыне сесть на быструю галеру и на полной скорости к Астрахани. В порту пересесть на большой корабль и морем добраться до Ришта. Опять же, нарисовал Брехт это на карте, и получился огромный крюк. И минусы есть. Он не знал, как отреагирует тело Берна на морское путешествие. В теле князя Витгенштейна он за 3 дня путешествия от Дербента до Астрахани чуть не помер. А тут не 3 дня по волнам качаться, а как бы не неделю. Да и то, если ветер будет попутным. Не сильно хотелось повторять этот квест Ивану Яковлевичу. Правда, вестибулярный аппарат у герцога Берна мог быть и гораздо крепче, чем у князя Витгенштейна. А может и нет. Возможно, тут и его душонка имеет значение, а сам Брехт тоже не переносил качку. Как-то добирался в юности на кораблике небольшом от Новороссийска до Геленджика, и мало ему за эти пару часов не показалось. Делать нечего, придется все же именно этим более длинным маршрутом поспешать на встречу с Надиром Афшаром. И времени на это у него будет с Гулькинха, вообще не будет. Пока он это путешествие осуществляет, по суше, по той дороге, которую он отклонил из-за непредсказуемости вести о взятии Азова могут докатиться до Ришта, и как это воспримет иранский Наполеон неизвестно. Не придет на переговоры, а значит и не будет убит. И тогда России придется на Кавказе воевать на 2 фронта. Не хотелось бы. Вывод один. Нужно организовать дорогу так, чтобы передвигаться на максимальной скорости. В Азове на приколе должна стоять самая быстрая галера с двойным запасом гребцов и косым парусным вооружением, чтобы почти все ветра толкали ее вперед. В Калаче на Дону должны стоять лучшие лошади, и через каждые 10 верст сменные. А в Царицыне опять должна быть лучшая галера и самые опытные лоцманы и моряки в тех местах, чтобы ночью тоже плыть, а не стоять у берега. Ну и самый быстроходный корабль с самым опытным экипажем должен дожидаться в Астрахани. Иван Брехт подошел к двери и позвал помощника, наверное, теперь уже полковника, Ивана Салтыкова. «Ваня, слушай задание. Считай, самое важное в твоей жизни. Все наше светлое будущее от тебя будет зависеть». Событие 61. Заслугой стратега является принятие разумных решений, а побеждают в сражении те, которые добровольно рискуют своей жизнью. Гиперит. Генерал-аншеф Василий Яковлевич Левашов регулярно отправлял герцогу Берону отчеты о житье-бытие в низовом корпусе, а также о длительной войне государства сефевидов и сиятельной портой. Пока там все складывалось не так и плохо, уж точно лучше, чем в реальной истории. В 1732 году Надир Афшар обратился к России с заманчивым, по его мнению, предложением. Россия отдает ему взад персидские провинции Гилин, Мазендеран и Астрабат и отходит за реки Кура и Болгарчи, а за это российские купцы могут беспошлинно торговать на территории Ирана. В тот раз повелись. Тем более, что Мазендеран и Астарабат фактически не контролировали русские войска, там хозяйничали афганские племена, по договору между Турцией и Россией эти земли считались российскими, но не по договору с Ираном, он не был подписан. Легко туркам чужие земли делить, в этот раз на такую глупость Брехт пойти Остерману не дал. Гилин с Риштом остался за Российской империей, а власти Ирана кроме беспошлинной торговли обязывались гарантировать российским купцам безопасное пребывание на территории Ирана. В случае ограбления купца Тахмасб-2 был обязан возместить купцу убытки в двойном размере, а в случае гибели купца договор аннулировался, и Россия вступала в войну с Ираном. Надир пытался щеки раздувать, но ситуация с бунтом Зульфигар-хана, одного из вождей Абдали, и неудачным военным походом на Кавказ Тахмаспа-2 вынудили Надир-хан Афшара подписать этот договор. Купцов русских было не сильно много, и выделить десяток кызылбашей в охрану не составляло труда. Так что сейчас режьте часть провинции Гилин по-прежнему за Россией. Брехт в будущем никогда не слышал про генерала Левашова и стал у царедворцев сразу справки о нем наводить. Оказалось, что генерал он разумный и боевой, а не паркетный. Рассказывали про подвиг даже им на Кавказе совершенный. Будучи окруженным 20-тысячной армией противника в городе Реште, главном городе Гилинской провинции, он с 6 батальонами пехоты и 500 драгунами активно оборонялся и принудил персов снять осаду. Иван Яковлевич, вернувшись из похода, внимательно изучил все отчеты ежемесячные генерал-аншефа и сейчас вот, получив новый, сложил для себя цельную картину того, что происходило за 3 года в Иране в целом и на Кавказе в частности, и не впечатлился этим надиром. Так себе надир, и понадиристее бывают, не всегда воину сему сопутствует удача, бывает и он терпит поражения зело великие и бывает, что усилия его прахом идут. Это писал Левашов. В лето 1730 года, после того, как вытеснил хан Надир афганцев из страны, решил он и другие части персиянской страны освободить. А были они нашими войсками на севере заняты, но паче много земель у него отбили османы, и пошел тогда Надир-хан Афшар на запад. Иван Яковлевич устал вникать в сложносочиненные предложения генерала и сначала превратил их в нормальные, с точки зрения привычного ему русского языка, а уж потом прочел весь текст. Выходило следующее. В марте 1730 года, когда Берон еще даже и не думал о месте рулевого Российской империи, а Иван Яковлевич в раю дрался с Николашкой Кровавым, Надир с большим войском вышел из Шираза и пошел к Нахавиду, городу в восточном Иране. Ему удалось застать османский гарнизон врасплох. Турки не выдержали натиска Надира и отступили на север в окрестности Хамадана. Там и произошло сражение, в результате которого османы были наголову разбиты. Больших войск у турок в этом регионе почти не было, и Надиру удалось продвинуться далеко на северо-запад и захватить главный город Азербайджана – Тибриз. Дальше уже был Кавказ, и Надир-хан Афшар хотел продолжить войну, пока не освободит от османов весь Кавказ и Закавказье от турок. Шутка. Не получилось. Подняло восстание афганское племя Абдали, которое захватило огромную территорию на востоке Ирана. Афганцы начали разорять провинцию Харасан и осадили город Мешхит. Пришлось Надир-хану бросить все дела и двигать армию на восток. В это время находившийся в освобожденном Тибризе Тахмасп II решил, что нельзя отдавать всю славу Надиру и надо самому повоевать слабых турок. Он собрал 18-тысячную армию из необученных крестьян и повел их на север. Сначала все шло, как по маслу. Стремительным маршем армия сефевидов добралась до города Иревана и осадила его. А вот дальше. За это время османы успели подготовиться и перебросить на Кавказ крупную армию во главе с Химикоглу Али-Пашой. Турки в районе Тибриза перерезали снабжение армии Тахмаспа. И Шахин-Шаху пришлось снять осаду Иревана и с той же самой скоростью отступить в Тибриз. Только было уже поздно. Вторая османская армия под командованием Ахмад-Паши вторглась в Персию с юго-востока со стороны Багдада. Сражение произошло около Тибриза и две османские армии наголову разбили армию из новобранцев. Тахмасп бежал, а турки заняли Тибриз и соседние города. Могло бы и хуже все закончиться, но нашлись, видимо, у шаха умные советники, которые и заключили мир. Шахин-шах признает власть османов над Кавказом, а те возвращают ему Тибриз. Тахмасп II договор подписал. В это время, после победы над афганцами в Исфахан вернулся Надир-хан Афшар. В гневе, что все его труды профуканы, и положение только ухудшилось, он заставил Тахмаспа II отречься от престола в пользу малолетнего Аббаса III. Малолетнего, это мягко сказано, сыну Тахмаспа II было всего несколько месяцев от роду. После этого Надир и попытался отжать у России земли до Куры, а сам в это время сколачивал новую армию. С русскими получилось так себе, а вот с армией все замечательно, даже племя Абдали предоставило ему 12 тысяч всадников. Заканчивался 1732 год. В феврале 1733 года Надир Афшар с армией в 100 тысяч человек напал на Османскую империю и осадил город Багдад. Взять хорошо укрепленный город с наскоку не получилось, и осада продолжалась до середины лета. Османский гарнизон из-за нехватки продовольствия уже собирался сдаться. Не успели. Пришло сообщение, что с севера идет огромная армия во главе с Топал-Осман Пашой. Даже называли цифру в 80 тысяч человек. Дошли эти сведения и до Надир-хана. Он наставил 30 тысяч для продолжения осады Багдада, а сам с 70-тысячной армией двинулся навстречу турецкому войску. 19 июля 1733 года, Когда Брехт шастал по Польше, армии встретились недалеко от города Самара на берегу Тигра. Перехваливают явно этого Наполеона Востока. Топал Осман Паша его переиграл. Он выставил армию следующим образом. Поставил незначительные силы впереди, конницу с артиллерией по флангам, а основные силы отвел чуть дальше вглубь излучины Тигра. Прибывший на это поле надир на уловку турецкого военачальника купился. Он расположил свою армию симметрично и начал атаку сразу кавалерией на флангах и пехотой в центре. С кавалерией, наверное, правильно поступил, он связал боем и не дал турецкой кавалерии нанести фланговый удар. А пехота персов набросилась на гораздо менее многочисленную пехоту осман. Все получилось, как и задумывал Топал Осман Паша. Турецкая пехота начала пятиться, но в это время основные силы осман нанесли удар из глубины. И это были янычары. Увлекшиеся боем иранцы пропустили этот момент и сразу понесли серьезные потери от ружей янычар. Пехота надира Афшара дрогнула и самой малости не хватало, чтобы началось бегство. Тогда, наблюдавший за этим, надир хан ввел в бой свой последний резерв, 12-тысячную конницу афганского племени Абдали. Они должны были ударить янычарам во фланг. Вот только это были янычары. Они встретили конницу ружейным огнем и иррегулеры бросились в рассыпную. Еле-еле надиру удалось предотвратить полный разгром и часть войска увести к Исфахану. Турки все же понесли серьезные потери, и они, сняв осаду Багдада, там и остались, не стали добивать персов. Всю осень и зиму надир шах Афшар восстанавливал армию и ранней весной пошел на Кавказ, осадил Гинджу. Там сейчас и стоит. Иван Яковлевич отложил листки и снова карту перед собой расправил. Меняет что-либо из его планов это знание? Да, 100%. Он как раз и хотел отправить низовой корпус через Гинджу на Иревань. А там стоит сейчас огромная персидская армия. Вывод простой. Нужно усилить гарнизоны Ришта и Баку и сидеть там в обороне не высовываясь. Сколько, а пока не прояснится ситуация с персами. Если надир хана удастся убить, то сам воевать грудной Аббас не может. Что сделает армия? Там всяких пашей и прочих беев полно. Могут объединиться и пойти на Решт или Баку. Легко. Могут бросить Гинджу и ринуться на север уничтожать Грузию из мести. Очень вероятно. А могут ломануться в Исфахан власть делить. Самое вероятное событие. Часть будет топить за Тахмаспа-2, часть за полно генералов в войске. Опять же афганцы вспомнят все обиды и 100% снова бунтовать начнут. А России что делать? Все планы переиначивать. Нужно не с юга на Кавказ идти, а с севера. Нужна еще одна армия, которая пойдет из Кизлира на запад вдоль Терека, а потом по несуществующей еще военно-грузинской дороге на Тифлис. Да, чего мечтать. Нету у России столько войск, тем более, обученных и нормально вооруженных. Турки там носятся со 100-тысячными армиями. Интересно, а как они там снабжение налаживают, как прокормить такую армию? Кавказ – это не Европа, там населения не сильно много, и оно в горах частично, куда армии не просто пройти. Только тотальное изъятие продуктов и лошадей у всех, кто под руку подвернулся. Единственное, что можно сделать, это собрать в Астрахани и Кизлире небольшое войско и подтянуть его к тому месту, где военно-грузинская дорога будет начинаться, к Владикавказу будущему, и делать это демонстративно, чтобы турки узнали, задергаются и со всего Западного и Южного Кавказа будут в Тифлис перебрасывать войска. Все дальнейшее зависит от Александра Багратиона. Глава 22, событие 62. Знаешь, почему ты черный? Потому что солнышко любит меня больше вас. Разговор Хауса с черным пациентом. Следующим пунктом в их длительном плавании была очередная португальская колония, Га, это Западная Индия. Португальский штурман Франсишку Барриту, которого они наняли в Лиссабоне, рассказывал, что раньше вся Индия почти была португальской, но уже 100 лет потихоньку их голландцы вытесняют из этих мест. На западном побережье Индии осталось всего 3 порта, а на восточном и вовсе 1. Утратили португальцы и остров Цейлон. Голландцы, используя местное население, устраивают там бунт, вооружают повстанцев и с их помощью выбивают белых и пушистых португизи из их домов. Между прочим, Вильстер уже столкнулся с любовью португальцев к голландцам и наоборот. Первоначально на борту 6 кораблей, что вышли из Риги и Санкт-Петербурга голландцев и офицеров, и матросов было человек 50. Вильстер точно не считал, но примерно так. В Лиссабоне наняли немного португальцев, потом в Луанде еще несколько человек, были они и среди пиратов, так что сейчас их в сумме человек 30-40 было. И если они находились на одном корабле, что свары возникали регулярно, одна так чуть смертоубийством не закончилась, трое голландцев на абордажных тесаках схватились с четырьмя португальцами, не так посмотрели друг на друга. Хорошо, большая часть команды – русские абордажники, и они растащили забияк. Пришлось перетасовывать экипажи, так чтобы на одном корабле они не присутствовали. Так португальские горячие парни не унились, и теперь у них постоянные склоки с малайцами и метисами малайцев с голландцами, которых набрали в Капстаде. Все же флотилия увеличилась на 3 корабля, и один из них огромный двухпалубный, двухдичный линейный корабль. Именно малайцы и метисы составили в основном их экипажи, немного разбавленные матросами и офицерами с первых 6 кораблей. Вильстер сейчас целыми днями перетасовывал списки кораблей, чтобы не допускать стычек межнациональных, а теперь и межрасовых. И негры есть в командах, и теперь малайцы, и даже несколько бразильских индейцев, черти как затесавшихся в Луанду, и пожелавших оттуда убраться. Не так все страшно было, но испускать каждую драку и плевки друг в друга было нельзя, а то в таком длительном плавании это может плохо кончиться. Спасали ситуацию русские. Их все еще было большинство, и они были гораздо сильнее и выше остальных матросов. Все же набирали в экспедицию богатырей ростом не менее 5 футов и 10 дюймов, 180 сантиметров. Берег Индии увидели ближе к обеду, но его присутствие впереди почувствовал еще за день. Практически пустое море стало то тут, то там раскрашиваться белыми парусами, а сегодня так даже уворачиваться приходилось, чтобы не столкнуться. В основном это были английские и голландские суда, торговцы, понятно. Больших линейных кораблей практически не было, только раз им попались 3 английских фрегата с явно различимыми пушечными портами, которые тут же и открылись, когда русская флотилия поравнялась с ними. Белые флаги с косым синим крестом тут были никому неизвестны и непонятно, за кого англичане их приняли. Но, видимо, немного мозгов у наглов имелось, и оценив шанс выстоять втроем против 11 кораблей, как нулевые, англичане решили орудия спрятать. Интересное чувство. Точно знаешь, что будь у тебя 1, 2, да даже 3 корабля, и эти джентльмены бы обязательно напали. Неистребим в них дух пиратства. Но вот когда за первыми 3 кораблями с андреевским флагом вдруг на горизонте вырисовывается целая стена бело-красных парусов, то даже у пиратов миролюбивость просыпается. Приятно чувствовать за собой такую мощь. Брехт бы мог рассказать Вильстеру, как закончится португальское владычество Нага. Конечно, не рассказал. Адмирал бы ничего не понял и принял бы за бред, переработал министр обороны, в отпуск на море пора. А ведь история показательная и интересная. В 1961 году индийские войска вторглись в Га. Те давай жаловаться в Брюссель, ратуйте, мол, давайте 5-ю статью применим, разбомбим Галазадых. И тут выяснилось, что статья 5 Североатлантического договора не работает, если на государство-член НАТО нападают вне Северной Атлантики. Через несколько дней началось наступление индийских войск и на 2 оставшиеся колонии Португалии в Индии. Даман-Идиу. А еще через 2 дня все было кончено. Португалия капитулировала. Погибли 22 индийца и 31 португалец. Около 5000 португальских военных были взяты в плен. Над бывшей португальской Индией взвился триколор с колесом Ашоки. Порт Нага – это не просто полоса берега, там узкая и местами извилистая бухта, являющаяся продолжением реки. Сунувшиеся было туда русские моряки поняли, что это непростое мероприятие. Все 11 судов к причалу не подойдут, а на рейде все корабли не уместятся, перегородит выход из бухты. Пришлось 8 кораблей оставить у входа в бухту. К причалу с помощью высланного на вельботе лоцмана подошло только 3 корабля. Россия, принцесса Анна и трофейный двухпалубный бриг Посейдон. Не запугивать мощным кораблем хотели местные власти. У Посейдона открылась течь в самом низу трюма, хорошо уже почти у берега. Видимо, была пробоина, ее заделали пираты, но наспех, и вот время заплатки пришло, отвалилось. Событие 63. Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают, огорчаюсь, если я не понимаю людей. Конфуций. Как объяснили Юрию Даниловичу в порту, рулил Португальской Индией, а заодно и всеми колониями Португалии, кроме Бразилии, губернатор, говернадор. Когда же на высокий пост назначался представитель высшей знати, ему помимо того также жаловался почетный титул вице-король Висерии и Ливерии. Жил товарищ в центре города во дворце, которому мог и сам король Португалии позавидовать. Рядом находился высоченный католический храм с витражами цветных стекол и зелеными медными украшениями. Тут же напротив была и ратуша. И в целом город напоминал такой маленький Лиссабон. Ничего экзотического, коробки домов под черепичными красными крышами и широкие улицы, замощенные булыжником. И главное, видно было, что это вот не вчера построили, вон, тому высокому зданию в три этажа с колоннами и портиком могло быть и 100 лет. К вице-королю на прием нужно было попасть. У адмирала Вильстера с собой были письма к нему от короля Жуана В. Великодушного и еще нескольких больших начальников из столицы, а еще письмо от тестя. Самое же интересное, что теперь этот вице-король Ли, наверное, очень важный чиновник был родственником Юрию Даниловичу, ведь тестюшка Дон Фернандес приходился ему кузеном, что бы это ни значило. Фамилии-то разные. Звали говернадора или вице-короля Дон Педро Демас Царенхас, Сонди де Сандамил, Дон Педро Маскаринас граф де Сандамил. А скажи, любезный, адмирал подошел почти к воротам дворца губернатора, но был остановлен бравым таким военным в красно-синем ярком мундире, как мне повидать графа де Сандамила. Проваливай. И за алебарду покрепче ухватился часовой. Странное у тебя имя, братец, решил не убивать сразу невежду адмирал Вильстер. Педро, странное имя, заинтересовался красно-синий. Извини, Педро, я не очень хорошо португальский знаю. Я думал, что ты представился, и твое имя проваливай. Это твое имя, проваливай, а еще пошел вон. Алебарда в руках солдата чуть опустилась, и пика на ее конце почти уперлась в то место, которым Юрий Данилович делал племянников вице-королю, или внучатых племянников, или внуков. Там черт ногу сломит в этих родственных связях. Петра, а ты можешь дать в рожу этому Педру? Повернулся Вильстер к двум боцманам, что несли за родичем сундук с подарками, для говернадора. Легко, ваше превосходительство, ну, кто так бьет? Замах был богатырский, но видимый и предсказуемый Педру увернулся. Почти увернулся. Он сделал прыжок в сторону, и вдруг встретился с огромным кулаком, которого там не могло быть. Летел красно-синий не меньше сажени, и вставать не собирался, на замусоренном соломой въезде в ворота остался лежать и даже ножкой не подергивал. Это что тут происходит? Мать-перемать. Португальские ругательства, на счастье выскочившего из-за ворот офицера, сын главного русского пирата не знал. Этот ушлепок оскорбил адмирала российского флота и родственника вашего вице-короля, счел нужным сообщить матершиннику Юрий Данилович. Да, знакомство с родичем сразу не задалось от колонн, за которыми скрывались от солнца стражники, к ним бежало трое еще красно-синих, бежали с алебардами наперевес. Офицер, я зять вашего губернатора и адмирал российского флота, вы уймитесь сами и солдатиков уймите, а то отправит вас Дон Педро со мной в Охотск, там холодно и голодно, взять его. А понятно, почему Португалия сдает одну колонию за другой Голландии, они все тупые, дебилы, конченые. Бой длился больше минуты. Боцманам мешал сундук с подарками, Юрию Даниловичу длинная япанча, не смог кортик вынуть, запутался в полах плащика. Первый выпад алебардиста боцман Пёрт Соболев, потомственный моряк из Поморов, увел просто рукой в сторону, а сам двинул локтем в бок солдатику. А Митрич, зато уже дал ему в ухо, не скупясь, отвесил. Именно таким ударом, как говорили про него на корабле, он сшибал с ног быков трехлиток, а третий солдатик, выскочивший из-за спины второго, того, что тыкал железкой в Вильстера, умудрился ткнуть острием алебарды в Ивана Солдатова, он же Митрич, и разорвать ему япончу. На этом успехи красно-синих закончились. Петра приголубил знатным ударом в носопырку своего малохольного, а Митрич своего, не менее малохольного. Так тот в полете сбил офицера, а подоспевший, освободившийся, Петра наступил на руку красно-синему офицеру, явно там все кости переломав, а не лапой острых железок и машиями сидя на попе. Посадили, сиди, все, отставить. Одернул моряков Вильстер, видя, что те полезли за трофейным оружием. Ваше превосходительство, пальнут еще, может, в дом этот зайдем, высказал дельную мысль боцман солдатов. И то дело, подхватили сундук и побежали. Герцог Берон на учебе в Академии Генерального штаба любил повторять шутку, что вид бегущего генерала в военное время вызывает у окружающих панику, а в мирное – смех. А интересно, не говорил министр, а вид бегущего адмирала, что вызывает у окружающих. Окружающие, всякие доньи и прочие педры стояли с открытыми ртами и смотрели, как ко дворцу несутся в странных синих мундирах военные без париков с сундуком. Ну, смеха не слышно, и то благо. Значит, паника. Событие 64. Говори о том только, что тебе ясно, иначе молчи. Лев Николаевич Толстой. Перед отбытием на Кавказ Иван Яковлевич разработал и подписал у Анхин несколько указов, которые в случае его смерти не позволят России повторить тот путь, который она прошла в реальной истории. Первым и главным был указ о смертной казни. Брехт точно знал, что последовало почти сразу после воцарения Елизаветы, и потом продолжилось почти до самой революции. В России, как бы, не совсем отменили смертную казнь, а ввели на нее мораторий. В царствовании дочери Петровой, Елизаветы, якобы в противовес кровавой Анне Иоанновне, были почти сразу после воцарения отменены смертная казнь и пытки для лиц младше 17 лет, а чуть позже в 1753 и 1754 годах вышли указы, которые заменили настоящую смертную казнь на политическую, которая выражалась в ссылке на каторжные работы, предварительно подвергнув наказанию кнутом с вырыванием ноздрей и постановлением клейма. Кроме того, все дела, по которым подлежала применению смертная казнь, подлежали передаче в Сенат и рассматривались самой Елизаветой. В указах, принятых Анной Иоанновной и проведенных через Сенат и Совет Министров, и даже Госсовет, смертная казнь применялась к государственным изменникам и лицам, совершившим третье преступление в экономической сфере и второе в душегубстве, как было сказано в указе. Всех остальных не в тюрьмах надлежало содержать, а отправлять навечно за 60-й меридиан, или за Урал. А в конце указов была приписка, особо обсужденная на Сенате и Совете Министров, что любой государь, который будет пытаться отменить смертную казнь, в здравом ли уме или лишившись оного, должен быть смещен с трона и обезглавлен, как преступник. И еще приписка, что человек, убивший такого монарха, будет приобщен к национальным героям. Сработают эти указы или нет, если один из последующих монархов попытается их отменить, Брехт не знал, но хоть надеялся, что зачатки гуманизма ложно-понятого должны пресечь. На этом его деятельная натура не остановилась, и Иван Яковлевич попытался еще одну мину, заложенную под процветание Российской империи, обезвредить. Москвичей испортил квартирный вопрос. Возможно, хотя что значит «испортил»? Были все белыми и пушистыми, вежливыми, ходили, раскланивались, не мусорили, не грабили, не воровали, не было Гилеровского с его хитровкой, бог москвичам судья. Это ведь они писали доносы в ЧК и прочие МГБ, чтобы завладеть квартирой чужой. Точно испортил. А Россию испортил еврейский вопрос. Нет, Брехт точно не был антисемитом, и даже лепший друг у него в школе был евреем. Но он знал, что в первом ЦК после революции и Политбюро две трети были евреями. Да не они сделали февральскую революцию, а буржуазия, которой всегда власти не хватает. Но факт есть факт, как-то они все в ЦК оказались. А если добавить клан Ротшильдов, делавший все возможное, чтобы разрушить Россию, то возникает вопрос, а можно сделать что-то, чтобы ситуацию изменить? Приравнять евреев, что сейчас хапнули вместе с Литвой по правам к остальным народам России? Конечно, разрешить им строить синагоги. Да пусть строит. Открывать школы разрешить. Вот тут оговорочка. Преподавание на русском. Идиш, это не язык евреев, это зачем-то исковерканный немецкий. Нужно от него потихоньку избавляться. Это 100% не решит ситуацию. Евреи будут заниматься ростовщичеством, и они будут кучковаться по национальному признаку и тянуть наверх своих. Вот с этим Брехт и решил побороться. В одном из указов на территории Российской империи запрещалось заниматься ростовщичеством, и в нем же полагалась награда тому, кто донесет на ростовщика и докажет о его именно регулярной ростовщической деятельности, а не отдаче денег в долг. Легко же пойти на подлость. Такова уж человеческая природа. Взял у человека деньги в долг, а отдавать не хочешь, бам списульку, и доброго человека в Сибирь, а тебе вместо выплаты долга, награда. Нет, так не пройдет, нужны именно факты ростовщичества, то есть регулярного сужения деньгами с взиманием процента. А где же людишки будут деньги брать, ведь нередко возникнуть может неожиданная нужда. Не стал прыгать от радости Остерман, прочитавший проект указа. Ты, Андрей Иванович, второй указ прочти. Во втором указе в каждом губернском городе предписывалось основать две конторы. Одна называлась просто «Судный банк». По существу, это обычный советский Сбербанк. Да, любой банк. Взял деньги под 10% годовых, а под 5% можешь положить. Первоначальный капитал теперь не проблема. Выплатили гигантские репарации сначала Данциг, а после Пруссия и Франция, субсидировала операцию по объявлению Зунского пролива Великобритания, и текут золотые песчинки, а то и самородки с мяса и вообще с Урала. Общий объем добычи золота в России превысил в 1733 году 5 тонн, почти половину годового бюджета. Вторая же контора была для начала 18 века почти революционной. Называлась она Государственная инвестиционная финансовая организация, основной вид деятельности которой был инвестирование денег в выгодные проекты. А вот тут деньги добывались необычным путем. Любой человек в России и за ее границами мог купить 100-рублевую облигацию. 1 марта каждого года всем держателям облигаций выплачивалось по 5 рублей. А вот в конце каждого квартала разыгрывалось несколько номеров, на которые выпадал приличный выигрыш. Были три выигрыша, по 1000 рублей, по 5000 и один по 25 тысяч. Это огромные деньги. Можно несколько деревень купить, можно дворец построить. Надеялся Брехт, что эти мероприятия наряду с уже двумя имеющимися банками, купеческим и дворянским, изживут ростовщичество. Зачем им заниматься, если есть банки, и зачем занимать деньги у ростовщиков, если можно занять в банке? Одновременно с этими конторами этим же указом вводился институт судебных приставов, которые будут выколачивать долги, если человек деньги взял и тупо проиграл или пропил. Если бизнес не пошел, то там сложнее процедура. Комиссия из опытных предпринимателей, купцов и работников банка будет эти дела отдельно рассматривать и либо помогать довести идею до ума, либо передавать убыточное предприятие под внешнее управление.